эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Вороной, деловой человек, вдохновитель, тренер. Здравия тебе, Владимир. Здравствуйте всем. Очень приятно, что мы опять в студии. Но затронули вы у нас сегодня очень сложную тему, Алексей. Понимаете, союз мужчины и женщины. То есть именно почему создаются браки и все. Сейчас, секундочку, я хотя бы объявлю название эфира и чуть-чуть расскажу о нем. Ведет у нас эфир Алексей Щербаков, и мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Сила союза между мужчиной и женщиной». Какие отношения, к чему они приводят, к какому результату, и много-много вопросов. Но вначале Владимир нам раскроет небольшую тайну, которую он подготовил, даже две тайны, наверное, две такие новые вещи, которые не каждый слышал, а потом мы уже намного глубже и интереснее будем разбираться в этой теме. Все, передаю тебе микрофончик, Владимир, вперед. Вперед. Ну, поехали тогда. Еще раз всем добрый вечер, хорошего настроения. Давайте начнем с самого простого слова «союз». Это единственное правильное слово, которое осталось, дай бог, с первого века до нашей эры. То есть не было понятия брака, были вот именно союзы. И что же это такое? И вот сейчас там женщины, которые у кранов, наверняка не все знают. И вот я задам такой простой вопрос, если успеет кто-то написать ответ, почему женщину брали девственной, почему были договоренности вначале, за кого она выходит замуж, и какой ритуал самый главный был для того, чтобы она вышла замуж. То есть вышла за мужа и создала союз. И какую вот самую главную роль мы в этом эфире распределим с вами, какую роль именно играет именно женщина. И сейчас вы поймете, что на самом деле происходит. Ну, я так думаю, что никто не успел еще, пока только включились, написать этот ответ не будет. Но я думаю, что пусть пишут. И потом посмотрим, насколько они знают, что такое союз между мужчиной и женщиной. Итак, самое страшное, что самое главное, что в союзе участие женщин – это 90% всего. А теперь сейчас рассказываем. То есть, во-первых, правильный союз – он подразумевался под определенным лунным календарем, мужчине требовалось для того, чтобы создать союз, только сделать заявление о том, что он хочет. Или его родители объявляли, что их сын, то есть потомок, готов вступить в союз с женщиной. И женщине за 2 месяца, обязательно за 2 лунных календаря, объясняли, что нужно входить в этот союз, то есть ее готовили. К этому мы тоже по энергетике, почему играла Луна и почему все союзы создавались там ближе к осени, когда уже урожай был собран, и мужчины ничем не были заняты. Вот одни из самых сильнейших союзов созданы были уже после сентября месяца, после лета. Но теперь самое главное, почему женщина, сейчас вы себе будете аплодировать, играет главную роль, и почему так важно было именно создание союза, и что это было. Самое главное, что до момента наших бракосочетаний, храмов, верований и всего остального существовали ритуалы. И один из самых главных ритуалов был, это как раз подготовки женщины вступления в союз. Женщина должна была быть а. девственна, б. как интересно, то есть морально уже созревшие, то есть иметь. А третья ситуация, то есть что такое морально созревшие? То есть когда ее родители с 6 лет, то есть договоренности о союзе женщины были до 6 лет, пока девочка начинала сформироваться. То есть только тогда, к 6 лет, начинали говорить, что ты уже вырастешь, ты выйдешь замуж, у тебя придет за тобой рыцарь там, или там сосед, которого ты будешь ждать и любить, и все остальное, ее готовили. Но женщина вообще на самом деле к союзу не готова. А теперь самое интересное, то, что сказал Алексей, будет раскрыта первая тайна. И что я бы хотел, что если те, кто слушает, писали, задавали вопросы, почему женщина участвует в самом главном ритуале, собственном, это союз. И этот ритуал был на крови. Кто догадается, почему? Ну, я так думаю, что Многие сейчас думают, какой еще кровь, что за ритуал, и что это такое, создание союза. Но на самом деле союз создавался на крови. И до сих пор создается. То есть, если в союз ходят молодые люди, и она девственна, и подтверждалась этой кровью. Поэтому создатель наш уже до момента этого и создал плеву, потому что, в принципе, не из-за того, что узнать, беременна женщина была в интимных отношениях, а для того, чтобы подтвердить ритуал союза совместного с мужчиной. То есть после этого во многих до сих пор и в Африке везде вывешивают простыни после полноценного союза, то есть полноценных договоренностей, свадьбы, ритуала, посвящения. А если этого нет, или по каким-то причинам была женщина недевственна, то есть резали обязательно на свадьбу курицу или барашка, то есть приносили гостя обязательно живого, на свадьбу животное, которое в процессе свадьбы обязательно приносилось жертву, то есть приносилось на стол, для того, чтобы пустить кровь и показать, что этот союз девственный и закреплен кровью. А вот после этого уже государство, вот сейчас мы в 21 веке, это все немножко превратили немножко в другой ритуальчик. То есть у нас там это, мы приходим, и, допустим, сегодня в ЗАГС там обращается молодежь, а им говорят, ну, ваша свадьба будет через 2 месяца или через 3 месяца, вот там. Во-первых, всегда, если заметьте, в любом ЗАГСе любой страны мира у вас все равно дают вам 2 месяца. Не для того, чтобы вы передумали, это уже условности. А на самом деле 2 месяца подготовка женщины бессознательно, вот наверняка у ваших знакомых, вот порыщите в голове, вы были на каких-то свадьбах, все время невеста находится в состоянии таком стресса. Она шебутная. Не из-за того, что она выбирает платье. Поверьте, платье подобрать можно, если оно пошито. Надеть надо на любую невесту. А шебутная, потому что 2 месяца, если открытое начало нароста Луны, то есть у женщины происходят процессы, то есть подготовка из одной энергии перехода в другой. Потому что когда мужчина заявляет о своих намерениях, он уже сделал задел на определенный порог. То есть вот в этот порог как раз ментальной женщины, то есть на тонком плане, первое, это создается на ментальном уровне. То есть ментальное тело готово или готово не принять. То есть и до сих пор, если взять, допустим, Восток, у них до сих пор, да, это очень важно, что женщину, которую выдают, она должна быть девственной и все остальное. То есть этот ритуал создан много лет. Мы уже придумали разные вещи, но он девственный, подкрепляется кровью. Такие браки очень долгие. И ребенок, который рождается, дай бог, если это осенний, конец лета, осенний период, и еще если на растущую луну, то есть, как обычно, это очень здоровые дети, дающие очень интересные, ну, обычно это нарциссические личности, то есть они что-то управленцы, там еще остальное. Теперь вторая ситуация. Вот у нас уже союз превратили в определенное понятие там брака. Да, как говорят, браком хорошее дело не назовешь. Что такое на самом деле брак? Почему мы перешли к этому? Потому что появились у нас нормальные коммерсанты. Если вы видели хотя бы одного в жизни бизнесмена, то поверьте, или человека, который занимается делами, он весь в ворохе бумаг. Любому человеку приходится находиться в ворохе бумаг. Потому что что такое договор? Опять тот же ритуал. И появились новые договоренности о новых союзах. Мир растет, и вот пошло уже. Появилось еще верование. Верования разные. Это, кстати, вот этот ритуал девственности и замужества, это никак не влияет на то, что, допустим, там, а я вот женился, она была недевственна. Ничего страшного нет, то есть вы можете, там, если захотите, вас что-то смущает, то есть проделать еще один ритуальчик, и это как бы вас сплотит там, или еще что-то. Все, что связано со словом «союз», это только лишь четкие ритуалы, последовательные действия в определенное время и определенного календаря. То есть дальше. Вот, кстати, допустим, буквально недавно мы встречались с человечком, у которого был такой союз, ее выдали замуж, обвенчали, она была девственная. То есть как только разрушился этот союз, у нее ничего не происходит в жизни, ничего не получается. Вот вам, пожалуйста, нарушение четкого ритуала. А сейчас вы скажете, все, это пипец, значит, мы обречены. Нет, не обречены. Всегда, если что-то можно сделать, то что-то можно разрушить. А если что-то можно разрушить, то можно поправить. Есть ритуалы, то есть на восстановление собственной тонкой энергии и ментального тела. Ментальное тело в союзе, самое главное, это было обращение к ментальному телу. Это существовало еще 1000 лет до нашей с вами цивилизации. Так это создавалось, это так придумал там создатель. На все континенты разницы нет. В Индии до сих пор девственная вышла, значит, союз будет крепкий, будут дети и все остальное. Если они нарушили, пошли там весной, когда нет урожаев, то есть детей, как правило, не успевают сделать. Но если союз сделан после всех летних там уборок урожая, мужчина там, мы сейчас поговорим о мужчине, скажет, вот мужчина повезло, заявление сделал, родители договорились, он счастливый человек. Нет, до мужчин мы сейчас дойдем, мы вначале поговорим о женщине. То есть женщины не придают значения собственным ритуалам. Современные девочки говорят, я осознанно, все, я вот выбрала себе любовь и все остальное. Выбрала любовь, но поверьте, да, наша ДНК, наша кровь, все это наше тело, там, оно, да, вот основано на крови, на нашем ДНК, на всем остальном. То есть остается в памяти и все остальное. Спросите любую девушку, первую любовь она помнит. Ну, если вдруг у нее такое случилось. Куда бы ты ее не выкинул, она у нее в голове. Да, отпечаталась, и как бы, да, потому что произведен был определенная форма ритуала. Не всегда правильный, не всегда четкий. Поэтому иногда бросает, и вот появляется дуальность у женщин, и сексуальность нарушена. То есть вот все классно вроде бы, да нет, я все, я осознанно, я хотела, я там, я мечтала, я вот, вот я решила. Ну там, или вот допустим, пример, он сделал заявление, 2 месяца прошло мужчина, а действий нет, да, там надо ждать 1, 2, 3, 5. Это не значит, что все, это проблема, он не женится никогда и все остальное. Вот как раз вот в эти 2 месяца и в лунный календарь происходит подготовка женщины. Почему? Потом она начинает трястись и переживать, что они не вовремя женились, что-то там помешало или все. Теперь мы поговорим о тех женщинах, которые к союзу относятся серьезно, да, это которые умеют, там, выходят замуж за воинов, да, то есть это женщина, которая может... Она выбирает себе мужчину, воина, да, то есть, который постоянно он находится в стрессе. Представляете себе состояние? И эта женщина у нас своего рода такая интересная. Да, у нее хладнокровие, она спокойная. У нее там не всегда может быть вкусный обед, но всегда убранная и чистая. Есть другая категория женщин, относящиеся тоже к союзу, очень интересно. Они вот такие, когда мужчина монах, то есть он такой стабильненький. Или вот бизнесмен, у них начинается в союзе договоренности, больше и больше договоренности к ритуалам. То есть у них больше условий, по которым они существуют вместе. Там, ты это делаешь, я это. Да, там, ты выносишь мусор, в кавычках, пожалуйста, мусор это не основное. Да, а я вот делаю вот это. Да. То есть это обязательно, это женщина, которая выбирает больше монаха, да, то есть с которым приходится общаться и все остальное. Мы пока возьмем маленькие типажи людей, потому что их много. Я все рассказывать не буду. Еще раз вернемся к ритуалу союза. Почему же все-таки союз мужчины и женщины? Это запущено было создателем гораздо раньше, чем мы вообще начали мыслить, как сейчас там выходить по телефону в эфиры. А потому что это давало возможность на самом деле укрепить ментальное тело мужчины. Тогда мужчина начинал, когда он сделал эту заявку и женился, он начинал совершенно по-другому мыслить, двигаться, а самое главное, то есть он уже приобретал вот эту статусность, потому что без женщины статуса нет, можно ничего не придумать. Сейчас я мужчине скажу, как это так? Да, без статуса, без женщины нет. Опять же, это все ритуал. Да? Дальше, после статуса, он уже брал ответственность. И вот молодых парней иногда, которые там не побывали в армии или еще что-то, или с хорошей богатой семьей, их стараются быстрее женить, потому что появляется статус, и в этот процесс, пока 2 месяца готовится там к свадьбе и все остальное, почему торопиться вот молодым, вдруг, если послушают видео, то есть не старайтесь, вот прямо вот вы приняли решение через неделю быстренько побежать и расписаться. Нет, на это не готовиться, потому что вы готовите еще и ментальное тело для мужчины, и подсознание должно его работать, что он берет ответственность, женившись на вас, да, обязательно взять за вас ответственность, то есть он будет привносить что-то, а не забирать. Это тоже очень важный момент. Есть женщины, которые женят на себе, как обычно, такие тоже встречаются, мы о них отдельно поговорим, потому что у них совершенно это не ритуальность, это как раз у нас... Женщины, которые боятся любых договоренностей, взаимоотношений и чувств, они их побаиваются. То есть они не говорят о чувствах, они говорят о процессе для социума, показать, что у них есть социальный статус, семья и такие вот вещи. Как бы они готовы это показать на публике, но внутри такой как будто семьи, в кавычках, да, происходят разные перипетии. То есть вот, да, там за стенками можно узнать, что там происходит. То есть битье посуды – это самая ласковая мать в такой семье, если что-то происходит. Есть правила исключения, может быть, кто-то мне скажет, нет, у нас вот семья там и такая вот, и мы вот решили. Есть еще последняя категория женщин, которые назло всем делают вопреки своим родителям или, допустим, вопреки своих желаний там и все остальное. То есть вот у меня таких примеров в практике немало, когда женщина говорит, нет, ну вот я за него не пойду замуж, а пойду за другого, назло всем, и буду якобы счастливой. Как правило, они потом считают, что они жертвы, они состоят в браке, их там прессуют и все остальное, но без чувств, без ритуала, без создания определенного союза, они обречены на сами себе сделали абьюзивные отношения. Это женщина-абьюзер. Это сейчас модное слово, мы к нему тоже еще вернемся. Везде и всюду это слово бросается. На самом деле виновниками являются иногда и женщины, потому что они делают назло. Они считают, что они могут осуществить, то есть не получив предложение, идти вопреки своим там чувствам, мыслям. То есть они не создают ментальное тело для мужчины, то есть он для них становится ненавистным человеком, и такие браки, как правило, ничем хорошим не заканчиваются. Что ждет мужчина? Сейчас скажете, вот, а мужчина вообще заявил, классно, женился, счастлив. Ничего подобного. Если он заявил и не женился, то, как правило, если ритуалы не соблюдены, то есть мужчина появляется зависимостью. Алкоголь – это самое слабое, дай бог. Там, если не наркомания, там и все остальное. Третьи зависимости могут еще сложные, то есть появляется одержимость. То есть, как правило, агрессия. Вот интересно тех, кто не соблюдали правильно и не создавали себе союзы, или были там обречены, типа, ой, вот все это мне надо. Мне вот сказала там мама, я вот женился. То есть не принимают, не готовятся к этому моменту, не подходят. У нас не было этого образования. Нам это мало кто объяснял. Я не буду вам сейчас говорить источники. Но на самом деле, вот поверьте, девственность женщины. То есть если вы молодые там. Вторая ситуация, если нет, то вам надо подготовиться, узнать о ритуалах обязательно, какие нужны для женитьбы. А третье, на самом деле, дать возможность мужчине подготовиться морально, потому что женщина до брака, до свадьбы, до союза начинает меняться физически внешне, то есть расширяется бедра. А во-вторых, как бы подготавливается ментальное тело для мужчины, он на самом деле не просто несет. Теперь вернемся дальше. Кажется, о, все классно рассказали, мы теперь за ней ничего подобного. В этом во всем были, проходили арки, да, то есть обязательно проходили в дом, и мужчина вносил женщину в дом, то есть обязательно проходил через дверь и через арку. То есть у нас вот аркочка, да, то есть если мы в любую дверь заходим, то есть и все. И в ЗАГСе, если вы заметили, всегда есть колонны и арки. Опять же, это тоже не просто так. Потому что при определенной декаде, то есть мы проходили обязательно, то есть и бракосочетание происходило, допустим, или на природе. То есть ставили два дерева, обязательно одно на восток, другое на запад. То есть это просвещение, то есть дать светлое будущее. Прохождение через арку тоже дает определенное направление для союза мужчины и женщины. Так что, представляете, вот сейчас я вам еще дальше секретики скажу. Вы скажете, мы знали, надо входить в дом, там пускать кошку. Это уже дополнение. То есть, ну, хочется пустить кошку, пускайте. Да, суеверия и ритуалы не надо путать. То есть, тьфу-тьфу-тьфу, это суеверие. А ритуал, я не хочу, чтобы что-то происходило, произвожу ритуалы, для этого есть определенные слова. Так вот, к союзу. Теперь, какие слова произносит женщина, и какие слова произносит мужчина. Если вам интересно, там, да, вот они говорят, даю обет там до смерти не разлучить. Во-первых, когда вот сейчас в современных это все пишется в современных ритуалах, там не разойдутся до смерти, дают клятвенное обещание. Вот первая клятва женщины, это в том, что она поддерживает, да, это как раз говорится о ментальном теле. Это не то, что она носит на руках с мужа от постели до кухни, от кухни до постели, да. Именно готовит его к ментальному телу для того, чтобы он был защитником и все остальное. И готовит уют. Что это такое? Это не шторки дома, и не диван правильный, и никакой фишки по фэн-шуй. Это как раз то, что мужчине комфортно в доме. Вот представьте себе, сколько нарушений. Вот сейчас, если вы возьмете любую современную семью, вот я вам сказал две всего лишь такие фишечки, о которых вы не слышали. Представьте себе, сколько у нас разладов происходит в семьях. Потому что ментальное тело мужчине подготовлено. То есть ему некомфортно. Он пришел, иногда, как правило, лучше там взять бутылку пива, запереться. Я беру не сильно такие плохие семьи. Не надо думать, что вот у всей семьи, каждый приходит, вот он с пивом там сидит. Нет, а начинается избегание взаимоотношений. Ментальное тело находится на дисбалансе. То есть приведенные ритуалы очень важны. И на самом деле, как бы мы ни хотели, в какой бы мы там 22 или 23 век ни залезли, без этих ритуалов мы все равно существовать не будем. Поверьте. И сегодня даже мода такая, пусть меня там простят, там на Западе там возвращают девственность, если женщина выходит второй раз замуж. Вот сейчас вы скажете, прикол? Не, не прикол. Не прикол. Да, хирурги зарабатывают денег, да флаг им в руки. Но на самом деле не прикол, потому что они хотят пройти этот ритуал, для мужчин это важно. То есть он готовит свое ментальное тело. И он говорит, что женщина, слышь, дорогая, мне надо это обязательно. Вторая ситуация – вход в процессы, вот, проход через арку и как раз создание вот этого уюта. Но если мне найдут мужчин хотя бы 20 на весь мир, которым там... Но прямо уж очень нужно такое, там прямо мягкие диваны, кресла, чтобы это было. Я верю, что он любит и ценит красоту. Я в таких мужчин знаю, которые могут ценить, чувствовать красоту в уюте в доме. Но это ему совершенно, поверьте, нет такого мужчины. Вот 30 лет практикую, таких не встречал. Он может и на раскладушке, и на полу, и уснуть грубо в кавычках, да, с бутылочкой пива где-нибудь у коврика. Ровно вообще на лестнице дождаться любимого. Кстати, когда заявляет мужчина, заметьте, процессом ритуала в ухаживании, это самое классное. Вот большинство женщин сегодня молодых, они говорят, нам надо, чтобы он ухаживал. Процесс, вот дать цветы, дать шарики, и все, вот это будет кайф, то все. То есть обозначь, что ты со мной рядом. Дорогие мои девочки, это не то. Вот если мужчина готов 2 месяца вам ухаживать, дарить шарики, я вам сочувствую. Потому что на этих шариках ваши отношения и закончатся. И не мечтайте о большем, даже если вы девственница. Потому что совершенно серьезно, он отдал, заявление появил, он свой статус получил, и он свободен, как ветер. Птица Феникс возродилась и улетела, упорхала. Как правило, даже вы ему потом, я ж беременна. 6 месяцев. И да. Прекрасно, да, то есть, видел я, ну хорошо, ну классно, рожай, а я на работу. Встречались с такими словами, рожай, а я на работу. То есть он не готов, вы его не подготовили ментально, не создали благоприятное вообще. Скажите, опять все на женщину? Не все. Но вас так Бог наградил. Мало того, что да, все ритуалы, если вы посмотрите просто слово ритуалы по миру, то большинство самых серьезных ритуалов, там, даже от христианства и все, все сделано на крови. Да? Вино превращается в кровь в вино. Я не буду сейчас перечислять там, мусульманство, буддизм и все остальное. Но это так. Ну вот, и один из самых главных человек, да, который создает союз ему, он хочет, да, девушка хочет быть за мужем. Именно, что он был состоятельным и прикольный. То есть она должна научиться создавать ему ментальное тело. Потом уже сексуальную утехи. Как же секс? Важен, не спорю. Но не путайте отношения, чувства и создание. Союз – это создание. Вот, кольцо, оберег на шею, цепь там, на шее, браслеты и все остальное. В разных частях света они все по-разному. Все не имеют определенный круг и определенную цветовую гамму в соответствии с тем регионом, где они находятся. То есть у нас тут это как раз золото, чтобы светилось, венок. Если вы помните, Иван Купал, венок, вода. Там женщина, когда выбирает, готовит себя. Кстати, заметьте, это опять же готовится на Иван Купал, учится выбирать себе партнера. Вторая ситуация, 2 месяца после этого женщины ждут послания от мужчины, чтобы мужчина сделал первый шаг и показал, что эта девушка нравится. Лишь один раз в год, как ни странно, опять же, девушка может заявить, что ей нравится. Представляете? Ну, тут же, да, вы скажете, кошмар, опять все на нас, женщина. На вас, дорогие, на вас. Но вернемся опять же к слову ритуал. И какие они все-таки важные, и что же на самом деле является девственность женщины, и что такое на самом деле. Ну, провстречались вы много лет, и пришлось вам жениться. То есть мы решили через 5-10 лет вот эти вот гражданские браки, через 10-5 лет начать выходить замуж. Ну, прекрасно, если вы остались тем же мужчиной, ну, фартануло на 50%. Но все равно подготовка к свадьбе, подготовка ко всем этим ритуалам, это все ритуалы. Свадебное платье правильное подобранное, правильное подобранное, подход к мужчине, то есть тогда, да, этот союз будет союзом называться. А нет, будет браком. То есть, когда вам необходимость вступить в этот брак, потому что или кому-то чего-то не хватает. Вторая ситуация, да, то есть не спешите выходить замуж, если мужчина, мы пока про женщин, вдруг вышел из каких-то отношений, встретил вас, у нас есть такая ментальная категория женщин, я называю медсестры по любви. И они начинают мужчин жалеть, вот он мне нравится, я с ним побуду, я к нему перееду, он ко мне переедет, поживет, он все забудет, боль сердца из него уйдет. Не уйдет. Не придумывайте, что этот мужчина станет ваш навеки и будет вас любить, потому что он вышел из отношений, если он был в союзе, ну или в браке, это уже как ему повезло. То есть у него был произведен ритуал. То есть на самом деле вот этот ваш дружеское милосердие к добру не приводит. А он всегда будет вас искать то, что было связано с большим ритуалом. Скажите, а что делать в этой ситуации? Ну, во-первых, проговорить с мужчиной, он должен сделать первый шаг. Вы хотите ему помочь, побыть у него на плечике, приласкать этого мужчину, чтобы он переехал к вам, постарайтесь вызвать у него интерес, чтобы он к вам приехал, не пожаловаться на судьбу злодейку, какая у него бывшая, а то, что он с вами хочет это обсудить, побыть с вами, и вообще, в принципе, не сублимировать, не переходить в отношения, а готовы увидеть вас, как нового человека, в новых отношениях. Под это вы можете подтолкнуть, не помешает даже ритуальчики. Есть на это, к ворожкам ходить не надо, но во всех этих ритуалах раньше участвовали шаманы, в кавычках, да, то есть ведающие люди. Что такое ведущий? Он понимал, будет ли этот союз мощным. И вот теперь еще одна такая новость. То есть, как правило, засылали сватов, засылали людей, то есть собирали общество, собирали хоровод в кругу, что они признавали будущий союз. То есть одобрение ваших друзей тоже очень важно, потому что ну, не нравится там Маше, как бы подружки завидует она, но я не буду. Найдите тех, кому нравится ваш союз и ваш брак. Одобрение в кругу – это один из самых сложных ритуалов. То есть, когда вас сообщество там, вот в малых деревнях в свое время, ну, в кавычках деревнях, в таких больших поселениях, обязательно крупную свадьбу выводили в центр хоровода и обязательно объясняли, то есть их принимали как будущий союз. То есть узнавали на улицах для того, чтобы мужчины, молодые парубки или еще кто-то, не приставали уже к девушке, которые дали намерение, не ломились в двери, не кидали кирпичи с записками, и что он тоже хочет жениться на этой женщине. То есть обозначали за 2 месяца до момента союза, кто эта женщина, в каком статусе она предстанет через 2 месяца. Тоже важный момент. Поэтому найдите хотя бы 5-6 друзей, раз у вас уже так случилось, и ваш молодой человек пришел раненый из других абьюзивных отношений, но готов с вами создать союз, ну, они приткнулся, как, так сказать, на ваше плечо милосердия, на этот красный крест, а именно готов развиваться, то он должен сделать заявление вам, что он к этим отношениям готов. Потому что если он к ним не готов, что бы вы там ни творили, вы все время будете похожи на что-то из той жизни. Пожалуйста, обратите на это внимание. Какая бы вы классная не были. И какая вы сестра милосердия, просто лучшая на свете нет. Не получится, не придумывайте себе. Это не я, это тысячелетняя история об этом говорит. Такого не было в практике, что вот просто вот они на дружеской ноте сошлись. То есть он придет к вам через 2-3 годика, обязательно скажет, что он в кого-то влюбился. Потому что он там сделает первое заявление, получит первые отказы, ему придется поухаживать, помучиться, побегать за той юбочкой, и он получит обратную связь. И вы останетесь подругой, которая также, если даже вы взращиваете ребенка, будете его, то есть из тех отношений что-то опять у него не получится, то есть он побежал туда неподготовленный, и из ваших отношений правильно не вышел, Что получится? Он прибежит опять к вам. И годика три у вас так. Это и из моей практики, я такое наблюдал очень долго. И, в принципе, вы это можете наблюдать, есть наверняка в вашем кругу знакомые, или эту историю вы уже примерно слышали, то, что я рассказываю вам. Теперь вернемся еще. Что ж вас, красивые женщины, классные, так вот наградили, что без вас, представляете, союза не создать, без вас здорового ребенка не увидеть, без вас как бы, да, не происходит вообще в принципе, то есть ее движение, то есть вы еще заточены дарить жизнь, да, и чтобы мужчина был такой перед вами раскрытый, то вы прямо рыцарь во всех, это зависит от вас, что вы на самом деле готовы к отношениям. А как правило, то есть если мы берем историю до нашей там цивилизации, тысячи лет до Рождества Христова, грубо говоря, там это было совершенно по-другому, то есть женщину назначали женой, да, и все. И здесь была проблема, да, во-вторых, были кузины и кузины, там тоже были многие сложности, но вопрос в том, что готовили всегда, если понимали, что у нее уже есть суженый, и он там не на войну идет, и у него есть дом, то есть эту девушку готовили женщина. А теперь вспомните, как правило, в большинстве вам говорят, что вырастешь и выйдешь замуж. Чего, куда расти, за кого выйдешь замуж, непонятно. То есть это на самом деле такой спам в голове. Потому что, чтобы женщина именно была замужем, она к этому готовится. Для нее это самый важный процесс. И вот если вы правильно, правда хотите вот из Инстаграма уйти, не писать заявление «хочу выйти замуж, ищу мужа», да, там и прикрасоваться этот, то вам придется проделать над собой маленькие ритуальчики. А если тем более мужчина реально хочет с вами союз на всю оставшуюся жизнь, и у вас есть дети, то, может быть, и потребовать, не надо бояться, то есть девственности, потому что это для вас будет ритуал на крови, а хоть и второй раз или третий раз замуж, но только так. Поэтому это один из первых тех таких секретов, которых я вам расскажу, что союз, во-первых, без шамана. То есть у вас должен участвовать обязательно в ритуале человек ведающий. Христианин вы там, мусульманин или кто-то, вы там идете, или если вы там сильно верующий, батюшки, там, или, господи, вылетело из головы, ладно, потом скажу, еще кому. То есть у вас должен быть принять участие, кто вас принимает. Если это вы делаете в храме, храмы тоже заточены под определенные ритуалы. Учитывайте, что всегда, если вы сделали это предложение, должна быть растущая луна. Все храмы построены на лунном календаре. Так что тоже учитывайте эти вещи. То есть и старайтесь подгадать. Если вам отказали, что все занято, подгадайте следующий месяц или через месяц, но для вас это будет, вы делаете это для себя. Поэтому не подстраивайтесь под большинство сообществ, думайте, когда это будет удобно вам. И опять же, да, что ваша женщина на самом деле готова, да, то есть создать этот уют дома, то есть подготовить ваше ментальное тело к тому, что вам будет комфортно дома. А уют вы создадите, не переживайте, у нее на это рук хватит, и это уже дополнение. Вот. Третья ситуация. Давайте теперь поговорим про наших красавцев мужчин. Вот классно. Батя свистнул, зашел к соседу, договорился, все, семья обнаружилась, живем, кайфуем. Нет, все не так. И немножко совсем все по-другому. То есть для мужчины, да, готовится, то есть отец понимает недостатки своего сына, и он заранее, потому что на самом деле, то есть создать союз, и чтобы он был выгоден и той, и другой семье, вот здесь с мужской стороны, они обязательно смотрят на приданное, понимают, какое приданное будет и какой род у женщины. Вот там вот они как раз, вы не поверите, женщины, не выходите по гадалкам. А раньше в свое время отцы сыновей, то есть мальчиков, да, ходили по всем этим ведущим шаманам, чтобы понять, какой союз они могут создать дальше. И здесь самые замороченные, испуганные и посвященные, и непосвященные в эзотерику люди были мужчины. Так что если вы думаете, что раскрывая карты там, нет дома, то вам это дано, ничего подобного. Это не ваша была епархия, это была чисто мужская епархия. И они начинали искать и подбирать женщину. А, они выбирали по крою. Тогда не было, что приходили, дай бальчик, я сейчас тебе возьму, там плюс у тебя, резус или минус, да, то есть по коже, по телу, по ширине бедер определяли женщины, подходит ли она этому молодому человеку, там субтильной внешности, для статуса любви и отношений. Насколько она росла в детстве, то есть как она росла и развивалась, то есть насколько она могла быть четко, красиво и подходила этому мужчине. Договоренности, то есть мужчина, то есть отец девушки обязательно заявлял, что у него родилась дочь, и до 6 лет он ждал предложения. Именно до 6 лет, потому что в 6 лет ментальность девушки уже меняется. И, то есть внушать ей потом было бесполезно. Поэтому если на эту девушку, которая родилась в семье, извидели семью и жену этого мужа, и по ней составляли портрет молодой девушки, мужчина приходил, отец заявлял, что у него есть сын, и вот он уже там, ему уже 10, что когда ты созрет, твоя там будет ей там 16, 18 или 15, он готов сделать ей предложение. То есть договоренности. При этом как бы семьи друг другу помогали. То есть устои, надо было передать устои, рассказать, как ты живешь в этой семье и что ты можешь принять в той семье. Потому что дружить, как правило, да, вот родители там, дочки и сына, то есть они не очень сильно дружат. Для этого создавались еще одни ритуалы, когда они уже ходили заранее и начинали дружить с семьями. Это был очень важный момент. После этого обязательно, да, если они не ругались, но чтобы мы не берем сейчас Шекспира, Ромео и Джульетту, да, то есть две семьи, которые девочка с мальчиком встретилась, да, мы знаем, что нет печальней повести на свете, чем повести Ромео и Джульетты. То есть когда не дали создать им правильный союз. Видите, опять родители, бессовестные их морды. Вот вам опять причина, ну смотрите, да, тысячелетняя история, ну не дали им создать союз. А почему? Не за то, что у них были семьи ругань, а вообще на самом деле Капулетти, да, посоветуют, что они не подходят им. Не по физике тела, не по ментальности крови. Представляете? И всегда эти семьи враждовали. Даже если бы представим себе, что Ромео и Джульетта выходит замуж за Капулетти, и все становится шикарно за Ромео. Вряд ли у них были бы дети. Простым языком объясню. Резус крови у них был разный. Вторая ситуация, очень много было болезней на тот момент. И браки были молодые. Ну, сейчас, вы потом, если сходите, почитайте по власти, потому что эта тема очень серьезная. Наши Алексей там и все, они подняли очень серьезную тему. За 2 часа я вам все это не расскажу. Но помимо этого, у них еще были проблемы внутреннего характера. Тогда эти браки были там на кузинах и все. И ребенок не был таким сильным и выносливым. И поэтому, насколько я помню, Джульетта тоже родилась от близкого союза. То есть ну, ребенок бы или родился бы полуздоровым, или не родился бы вообще. Поэтому, представляете, на фоне того, что воевали две семьи, как нам показал Шекспир, еще были другие причины, потому что даже если бы они договорились, и, ну, если бы им шаман или там, грубо говоря, ведущий, папа там или кто отчитывал тогда от всяких демонов, рассказал, что это возможно, может быть, Ромео и Джульетта смогли бы быть счастливы, но этого не случилось. Так что это еще один из факторов. Одна из тайн. А теперь, когда вы там принимаете, теперь для родителей и мам, когда вы там не хотите принять девочку, мальчик, который привел, или мальчика, которого привела девочка, да, то есть на бессознательном уровне мальчик, который начал ухаживать за вашей дочкой случайно, он сделал заявление на ментальном уровне, девушка подготовилась, готовить его к ментальному телу. И у них, как бы вы не хотели разладить этот союз, что она встречается, он баламут, ничего не умеет делать, курит под люком, пиво пьет, на ментальном уровне не сошлись. Бейте посуду, но результат будет такой, что он сделал заявление, она его приняла. Поэтому, если вы так хотите уберечь свою девочку, она должна принимать заявление. Да? То есть, грубо не ходить на свидание. Ну, чем чревато это? Я думаю, вы дальше сами знаете, что к 30 построить ей отношения после 35 или строя там какие-то на карьерный рост, как правило, выйти в хороший союз они не могут. А вот создать контрактный брак с кем-то, здесь они. Они научились перебирать ворох бумаг, она стала карьеристкой, а значит, она работает с бумажками, она может договориться с мужчиной примерно такого же склада, как правило, который не понимает. Да? То есть ребенок для них это как божий дар, понимаете? То есть, ну, родился и родился. Как правило, он всегда ухожен, одет, у него там, если это мальчик, там бабочка и фрак, даже в юном возрасте, какая конфетка. Но, как правило, он детство он-то не видит. Они сами не радуются от того союза, который у них создан. То есть союз для них это не эндорфинный, не на ментальном уровне, не собранная такая штучка. Поэтому по договоренностям у детей, прошу прощения, отсутствует чувственность. А у этого союза, как правило, ну, вернее, у этого брака по договоренности нету языка любви, там нету тактильности, она маловата. Мы не говорим про интимные отношения, там ролевые игры могут быть любыми, и сексуальная жизнь может быть даже очень интересная. Но вопрос в том, что именно создание, вот именно как мы говорим, а сегодня тема у нас союз между мужчиной и женщиной, он совершенно на другом уровне, то есть на ступеньке две ниже. То есть там нету понятия статусности, а как правило, прошу прощения, она статусная, он статусный, они просто поддерживают. Это такая, знаете, больше показная. Вот мы иногда смотрим, какая классная пара. Вот они там уже лет 10 в браке, вот они там выглядят шикарно, выходят в один и тот же ресторан. Это примерно то. Но, как правило, если заглянуть глубже, то есть там можно поковыряться, вряд ли вы найдете именно чувственные отношения. Это очень важно. И, как правило, там женщина как бы в таких случаях, вот эти вот союзы, то есть в кавычках браки, да, там женщина начинает двигать, там, а давай поженимся, поживем вместе. То есть редкостный случай, когда они остаются в свободных отношениях, то есть гостевой брак, он к ней, он к нему. Но здесь у них больше развить чувственность, и потом они как бы женятся уже с большей такой, назовем, с таким большим удовольствием, больше эмоций, больше эмоциональности, и ребенок тогда. Ну, вы наверняка встречали даже в своем окружении. Есть дети безэмоциональные, то есть это больше договоренности не на чувства, а на доверие, в котором там мужчина проявил и сказал, что он будет, берет какие обязательства, а женщина согласилась. Она совершенно не готовила, то есть, ну, тоже своя жизнь, она не собирается совершенно, да, то есть входить в ментальное тело, создавать ему именно комфортное состояние. У них комфортный дом. Ну, как правило, там, да, кстати, там всегда чисто. То есть обязательно один в таких состояниях, это не мое, это наблюдение не только мной, это паранойя, там всегда идеальный порядок. Вот есть такие семьи, вы зайдете, идеальный порядок. Можно задать вопрос там, да, вот их обычно врасплох, если что-то вы начнете в этой семье говорить про чувства, про эмоции, то есть это будет их ставить в тупик и больше вызывать раздражение, потому что у них все ровно, и у них все четко расположено, такой по полочкам. Это как раз о договоренностях, это как раз о том, когда мы говорим о браке, который именно, не обязательно, что это контракт брачный, но основан, опять же, на ритуале, но словесном. Без ментального тела, без нейронных сетей и без языка чувств. Вот это очень важно понимать, что первый союз, о котором мы говорили, завязанный на крови, на девственности, на всем остальном, это очень серьезный союз, и он имеет чувства, ментальность и потом уже определенную форму договоренности. Как правило, это интересные дети. Да, то есть это всегда какие-то очень разносторонние, может быть, даже там чересчур талантливые там, или становились какими-то нарциссами. Но и, опять же, такие же нарциссы появляются в травмированных семьях. Это когда вот как раз не было создано союза, а именно было определенное понятие там брак. Да, то есть бракованный ребенок, ну, мама такая, папа такой, я не удался. То есть, да. Ну, извините за шутку, но это именно так, вот такие тоже создаются именно таким образом. Ну и, как правило, сексуальность, да, в договоренностях сексуальность у девушек минимальна. То есть она не доставляет максимального удовольствия. То есть, а вот как раз когда подготовленный союз, и мужчина заявил, и родители одобрили, общество приняло, и хороводик провели, и веночек одели, и все остальное. То есть женщина проявляет себя очень такие сексуально открыто, и такой брак, он счастливый, выглядит счастливо. То есть мы не говорим о длительности. Кстати, ритуал можно повторять там, лет через 10, через 15, когда там какие-то взаимоотношения приходят в упадок или еще куда-то. То есть это тоже вариант такой. Но можно повторить обязательно или создать. Если вы находитесь в состоянии там, союза и все остальное, чего-то не хватает, то вы можете на самом деле... Но я думаю, что мы для этого, если Алексей позволит и радио позволит, мы просто проведем, мы уже давно думали об этом, я говорил, что интересно рассказать про разные ритуалы, которые сегодня существуют и которые пришли за 1000, за 2000 лет, и которые на самом деле несут очень серьезное подспорье нашему там, молодости организма, подспорье именно для нас, как бы для ментального тела, и вот для следующих переходов и все остальное. Кстати, в союзе, в настоящем союзе обязательно договаривается о погребении. Тоже, опять же, определенный ритуал, который договаривается. Как правило, в этом союзе через период времени 50 лет как бы после золотой свадьбы они похожи друг на друга, как две капли воды. Это вы тоже можете в интернете нарыть. Это правильно созданный союз. Есть такие семьи, они даже там вошли в книгу рекордов Гиннесса. И дальше у них обязательно один союз погребения. Это очень тоже правильная вещь, о чем надо договариваться, кстати, до свадьбы. Это тоже входит в ритуал. Это один еще маленький секретик, о чем договариваются до момента создания союза. Потому что если человека не устраивает, да, там союз погребения, если кто-то первый уходит, а кто-то второй. То есть тогда это очень важно, потому что человек не соблюдает именно то, что свято для человека вот в последние моменты перехода из одного, так сказать, в другое. Так что это тоже имейте в виду. Ну вот в часик я проговорил. Если есть вопросы, давайте поотвечаю. Нет, у меня я дальше буду раскрывать тему. Алексей, что скажете? Да, один момент, ну вот по поводу крови, что вначале ты сказал, что союз это как бы ритуал на крови, да, я хочу как бы немного расширить и сказать такой момент, что у наших родов был такой, такие законы, законы Рита назывались, и ибо первый мужчина, который был у дочери, он оставлял образы духа и крови. Вот эти законы Рита, они тоже, видите, духа и крови идет сочетание, то есть кровь это несла определенные вещи для рода человека. Род это также и народ, да, который есть на определенной территории. И вот если к этой родовой крови подмешивалась кровь иных народов, то получалось так, что кровь этих народов, она ухудшалась. Ухудшалось в каком виде? И в здоровье, и всем остальном. То есть при подмешивании даже есть такой эффект, который в медицине называется явлением первого самца или телегонии, проще говоря. Род ухудшается, и он в течение, то есть получается как бы вымирание рода. Поэтому старались соблюдать чистоту крови, и родители, соответственно, родители, мужчины и женщины очень тщательно смотрели на род. Народ, который был за спиной этого будущего мужа и будущей жены, да, какой там род был, были там в роду сумасшедшие или там какие-нибудь еще, ну, то есть, что будет ухудшать? Родивый, то есть, что-то отклонение, то есть, человек, который не соответствовал семье, правильно, извините, Алексей, мешал, это поправка. Да, юродивый. Ну, в общем, то, что будет ухудшать впоследствии род. А чаще всего, ну, старались отдать замуж или женить на усиление, чтобы род шел на усиление именно. То есть смотрели на родовитость, на то, что сколько там детей было до этого брака и так далее и тому подобное. Поэтому вот, чтобы я расширил про кровь, потому что некоторые там написали в чате, о, как ужасно, там эти петухов режут и тому подобное. Ну, так, это... До слова, хорошо, Алексей, до слова петухов режут, и, кстати, пожалуйста, да, то есть на любую свадьбу здесь, в Африке, в Австралии, везде приносили живых животных домашних. И всегда домашние куры и домашняя овечка, это всегда, запомните, не просто овечка для мяса, которая вас кормит, это всегда еще неслось ритуальное животное. Ягненок был долугодичный, курица до полугода или до года, в зависимости от ритуала. Мы всегда, это вы сейчас привыкли в супермаркете охлажденное мясо. Курицу режут. А на самом деле, то есть это передавалось обязательно свекрови, которая разрезала эту курицу. То есть пускалась кровь. Это не просто там в Италии, там вплоть до 17 века вывешивали простыни на улицу, показать, что союз их создан правильно. И что обязательно участвовали несколько конфессий. То есть обязательно приходил, приглашал. Вот заметьте, даже, хорошо, давайте посмеемся над Италией, да? Какого хрена какому-то мафиози ехать в какую-то деревню, какому-то 13-му племяннику, 18-й жены, 19-го брата, чтобы участвовать в ритуале свадьбы какого-то племянника, которого он никогда не видел в своей жизни, но он туда едет. И обязательно приглашает туда падре и везет туда подарки. И при этом обязательно, да, ритуальную курицу заряжают и обязательно свежее мясо привозят. С какого будуна? Ну вот подумайте сами. Потому что это очень важный момент. То есть это принятие, что если он там по роду, где-то там 20-й племянник, 20-й дядя этого племянника, он должен поучаствовать. То есть если его принял весь, да, ближайший род, то есть свадьба, да, там на 200-300 человек, значит все шикарно. И с этим ритуалом он согласен. И это не жертва, что, ой, боже, петухам голову режет. Кровь усиливает только лишь ваш союз, усиливает ваше состояние. Ну так это заведено. Понимаете? Ну скажите тогда, ну хорошо, там, с медицинской точки зрения, там, объясните при уже, чтобы она там вот проверить, был у нее мужчина или не был. Да вы понимаете, вот если логически помыслить, ну это просто бредятина в голове. Тогда что, у мужика там должен быть мешочек на бантике, что ли? Ну, серьезно. Ну, вы, вот, ну, если логически помыслить. Ну, в чем кайф? На самом деле уже женщина создана определенный ритуал. И она один из самых важнейших в союзе человек. То есть для чего это сделано? Для того, чтобы усилить, понять и принять. И кровь это на самом деле дает именно вот этот вот еще и вот... Вы, кстати, можете порезать пальчик в начале луны, в середине, в конце. И посмотрите, можете отнести на анализ, она разная будет. Ну, если вам не жалко денег, сбегайте в медцентр, посмотрите там. Очень, кстати, бегает. Не только сахар, не на сахар сдавайте, я вас прошу. Это не про диабет. Это про состояние. Она становится очень разжиженной. А когда как раз там кровь густеет, то есть женщина, вот как раз на ментальном уровне, она становится плотная, то есть у нее продуктивность. Она, у нее чуть температура тела там на пол, кажется, градуса повышается. Там много каких-то вещей. Если захотите, почитайте. Просто это очень длительная тема, касаемо только женщины. Поэтому не курим и там режем и все остальное. А радуйтесь, что если на вас, да, вам не в ресторане, вот эти свадьбы в ресторане, когда поели, побили посуду, подрались, вынесли всех из ресторана, потом нашли невесту соседа, это другой вариант развития события. А вот как раз, когда привезли, допустим, там, допустим, хороший дядя какой-нибудь с Кавказа взял и привез вам свежего барашка, и это сделал ваш повар, там, правильно понимая, как ему пустить кровь, то, поверьте, ваша свадьба, молодые, усилится во много раз. Даже если вы там до этого уже со своим молодым человеком до школы погуляли. Но вопрос в том, что вы как раз этим только себе подтверждаете. То есть обязательно. Да, у вас не получится вывесить простынь, как в Италии, подтверждение, что вы были девственны, но это сейчас уже, у нас же тоталитарность, то есть у нас это. А на самом деле, хотите здоровых детей, здорового союза, и на самом деле здоровья для себя, для своего мужа, поверьте, прибегайте именно не к суевериям, и не обязательно, а к ведущим людям и к ритуалам. Это только вас усиливает, только дает вам правильную жизнь и правильное будущее. То есть, если вы хотите, чтобы ваши правнуки там браздили космос или еще что-то и не воевали, то только так. А сегодня государство, да, нам навязывает отношение, что нам для всех нужна семья, в каждом там, деревне стоит там, кто будет расписывать и все остальное. Но это люди неведающие. И поставить подпись, это не значит, что вы замужем. Понимаете? Лучше разрежьте курицу, да, поставьте соседей вокруг себя. Дай пусть они проведут с вами в кругу, в хороводе, проведут ритуальчик, поверьте, ваш союз будет гораздо круче, чем то, что вы поставили. Это я не против, пусть ЗАГСы ходят. Но ЗАГС вам навязывает там свое решение. У нас там очередь, приходите через 3 месяца. Ну, приходите. Ваше состояние, когда вам сделали предложение, у женщины меняется даже состав крови. Поверьте. И когда она готова к дальнейшим действиям, то есть вот это ее нервозность 2 месяца, это перестроение организма, а это такой стресс, но он не искусственный. Он вызван тем, что мужчина не просто обратил внимание, а дал заявление, то есть он показал свои намерения. Понимаете? И для женщины это один из важных факторов. Меняется структура вся ее тела. Вот так это работает, и это не прикол. Понимаете? Можем сделать там эксперимент по... Так что дальше. Давайте пойдем дальше. Да, пойдем дальше. Ну вот касаемо вот этих двух слов, да, брак и союз, да, самое интересное, что в социологических словарях некоторых пишут, ну вот совершенно, на мой взгляд, кажется, противоположные вещи. Брак-тире пишут, семейный союз мужчины и женщины. Ну то есть смысл в том, я к чему это сказал, смысл в том, что вот если человек идет в ЗАГС, да, и заключает там, ну, в дворец бракосочетания, как сейчас говорят, да, и совершает вот эти официальные действия, то там же везде написано брак, брак, брак, брак, брак. Но это уже получается какое-то программирование на изначально какое-то испорченное, на что-то, на несоответствующее стандарту какое-то изделие. Ну и как получается, что людям не надо ходить в официальные заведения? Это тот же ритуал, просто государственность и все остальное нас... Вот смотрите, вы поймите правильно, что есть еще гораздо интереснее вещи, да, там и для государства важно семейство. Но когда сильный союз, ну вот смотрите, возьмите Морозовых, потрясающий союз создан. Вот у них там и семья, и потомки, и уходе там и процветание было страны, и очень богатый человек. Вот возьмите, почитайте про Морозова. Посмотрите, что было у Льва Толстого. То есть детей много, но, как правило, союзом это не назовешь. То есть если вы загляните в историю, нет, почему? Ходить надо, просто вам упростили ритуалы. Ну зачем вам объяснять, как это происходит? Понимаете, там, ну кто сейчас объясняет там сексуальность? Ну какой врач вам объяснит, почему там у женщины важно там до брака там интимные отношения? Сейчас спокойно говорит, ну пожалуйста, без вопросов. Да, то есть, а потом-то что? То есть, ну, как обычно, там 7-10 лет, да, там, сейчас у большинства людей там по 2 вида брака, там, по несколько отношений, как они называют отношения, там, увиделись 3 раза в месяц, это тоже считается отношениями, ну, как бы, бог с ними. Вопрос в том, что не дают возможности именно правильно, что ты сказал вот до этого, это вот усилить род. То есть, если женщина понимает, что ощущение себя сильно, Африка вся живет на этих ритуалах. Попробуйте, давайте сейчас привезем там любой африканец, даже афроамериканец, который сюда там приезжает, да, то есть они расписываются в этом самом, он обязательно везет свою жену туда, и обязательно они там проводят ритуал. Да не будет она его женой, или она не будет принята вообще его домом, и все. И ничем это не закончится, она воспитывает, как вы говорите, темненького ребенка здесь, а он тусуется в Африке, но он свою миссию выполнил. А если он ее привез, и они провели ритуал, и ее приняли, это совершенно другая ситуация. Это совершенно другие вещи. Но, как правило, у нас же почему, что происходит? Его заставили здесь расписаться, то он может пригласить туда свою жену. Понимаете, все нарушается. А если бы они там провели ритуал, а они здесь потом расписались, поверьте, было бы гораздо круче. Вот такая ситуация. Поэтому... Браком это, как вы говорите, хорошее дело браком не назовешь. Это нам упростили просто ритуал. Умные люди решили упростить. Но тогда еще вот, мы еще тогда обсуждали, что там и Европа, и Германия там навязывала, показывала, что можно сделать проще. Точно так же некоторые вещи там специально упрощали ритуалы. Но кто сейчас полностью знает ритуал Ивана Купалы? Там, почему, что делают девушки во время простого там Ивана Купалы? Или еще что-то? Тоже. А в некоторых отсталых, там, даже арабских странах, они половину вещей не знают. Не живут, как бы, как им закон написал, да, там. Но это же точно так же. Спросите любого человека там с Востока. Он скажет, девственно, должна быть девственно, выходит замуж, все, привели. Они даже не видят до брака. Ни невеста, ни жених. Все. Но ритуал этот священный. Поверьте, эти браки длительны. И посмотрите, какие у них на самом деле союзы создаются. Именно союзы. Все равно они даже, если там что-то происходит, они там дружат, и никогда никто в большинстве случаев их не продает. Ну, если он там не погиб или еще что-то. Вдова, если союз плохо создан, то есть вдовы там, и все, она говорит, я черная вдова. Мы представим себе, что она не может замуж выйти, потому что у нее был хороший, серьезный ритуал. Конечно, она черная вдова. Кто к ней приходит, он нарушает. То есть ритуала не было расстаться, да, то есть погребения не было. Очень много женщин, у которых там, допустим, пропал мужчина без вести, к примеру, не дай бог, да, там никому такого не желаю. То есть у этих женщин они назывались черными вдовами. Потому что следующий брак или следующий союз ее, то есть он ничем не венчался успехом, никогда. То есть такого вот в природе описано, что вот он там этот сам. И опять же союз. Вспомните один из главных союзов, Сидора Дукан, сколько лет ждала. То есть это то, на что на ментальном уровне. И таких вариантов Юнона и Авось. Пожалуйста. Ну да, было множество вариантов. Чаще всего, если первый мужчина женщины погибал, либо что-то с ним случалось, либо женщина входила на костер к этому мужчине, либо становилась, ну, либо монашкой, либо черной вдовой, вот как ты говоришь, да. Но тут вот такой момент, что нужно понимать, что ответственность за союз мужчины и женщины также несут и родители, то есть отец, который, да, подбирает мужа своей дочери, и также отец будущего мужа или сына, да. Но сейчас, на данный момент в нашем мире, я к чему... Ну, говори, да, что ты хотел поправить. Но этого у нас сегодня нет, то есть мы не передаем эти... Вот я хотел на этом выстроить вопрос, а сегодня, на данный момент, у нас этого нету. И вот вопрос мой состоит в том, что как, на что молодым людям, молодой женщине, молодому мужчине, да, перед созданием союза на начальном этапе, на что опираться, как, может быть, распознать или как, на что полагаться при своем выборе? Но первое, на самом деле, как правило, женщины не хотят узнавать, что у нее там было в прошлом, в какой семье он живет и все. То есть увидела, влюбилась, как бы шторки на глаза упали, все. На самом деле это очень неправильно. Но на самом деле на операцию. Но если они уже решили создать союз, то решили пожениться и все остальное, у них там пламенная любовь, то есть на самом деле первое, на что надо обратиться, это на ритуалы обязательно. Вторая ситуация, да, то есть усилить свой союз, обязательно усилить, потому что родители могут не принять, да, то есть не дали благословения, Бог с ними, все, но вы тогда приглашаете там именно тех друзей, которые вам черной завистью не завидуют, а готовы принять участие, да, то есть и человека, ну, поверьте, сегодня есть ведущие люди, их тяжело найти, но можно найти, то есть прийти, там, в кавычках, шаману, там, муле там или еще кому-то, кто на самом деле, да, искренне с вами там проведет этот ритуал, то есть заявит. И на самом деле об этом надо рассказать там соседям, близким, чтобы они видели, понимали, то есть чтобы о вас знали как о паре. Ведь все в союзе, последняя точечка, капелька, то есть когда они же, даже еще не поженившись, идут за руки, да, то есть пара, двое, видите, Виктори, пара, двоечка. Это победа. То есть тогда их принимают. Почему даже вот осталось в это вот в сегодняшних ритуалах осталось? Если кто-то что-то знает, то молчит. Или он говорит сейчас, до момента расписания, да, то есть под подписей, или молчит навеки. Почему это существует? Потому что разрушается ментальное тело. То есть если об этом, о чем-то там узнают потом, о косяках той или иной половинки, то есть разрушается очень серьезное, очень проблемное, да, то есть даже ментальное тело, то есть люди болеют. Вторая ситуация, очень четко происходит проблема в семье, то есть это отражается на детях. Правильный ритуал – это здоровые дети, здоровое потомство. То есть у вас в семье здоровые отношения. Вот что самое главное. А если это показушно, то это ничего не дает. Ну, как правило, это всегда придет в тупик. Некоторые не согласны с этим. Понимаете, есть очень много скептиков. Мало кто понимает, и мало кто понимает верование в ритуал, не понимает, зачем это происходит. Типа 21 век, мне ничего это не надо. Поэтому нет, эти люди, у меня было таких парочка человек, садятся в самолет там, или крестятся, или там молятся, или что-нибудь еще придумывают, там плюются, чемодан три раза вокруг себя обкручивают. Я говорю, да, как раз вот. Вот про ритуалы союза, чтобы создать, быть здоровыми, себя, нормально. А вот перед самолетом вот, чемодан крутить, ну, конечно, мы не верим в никакие ритуалы. 21 век, не смотрите, не ищите, не читайте об этом. Что значит, я буду сейчас девственно там, в 35 лет? А вы что это такое? Как это он там мне сейчас скажет, а я тут должна еще что-то себе делать? Ты не делай. Да не крестись у самолета. Ну, простите, пожалуйста, за такое-то утрирование, ну, примерно так. Потому что вы хотите, попадаете в сперму. У нас вера, на самом деле, у нас век Водолея, да, вот эта эра Водолея. Это очень много спама, очень много лишнего. Если для вас ценный союз, неважно, мужчина или женщина, акцентируйте внимание на себе, раз. На заявке мужчины, что мужчина вам объявил. Потому что для вас это один важный момент. Для женщины понять, что она готова ли она, непорядок в доме, да, и магазин, или вот эта жрачка, что приходишь, и здесь обязательно съешь будь, ты меня не уважаешь, я готовил, ты не ешь. Нет, а что ментально он будет с вами все время находиться в спокойствии, что вы готовы дать ему вот этот вот покой, потому что он находится в большем там стрессе, к примеру, да, чем вы там, если вы домохозяйка, к примеру, в кавычках, или там, да, то есть вы, у вас тоже стресс там. У многих же женщин по двое, по трое детей, а в доме хаос, они находятся в большем стрессе. Опять же, это недоделанный ритуал. Мужчина приходит вроде нормальный, приносит деньги, может обеспечить и 5, и 10 детей, а она постоянно находится в стрессе. Задайте себе вопрос, нужно вам это или нет? Нужно вам зарезать петуха? Стоит ли это сделать, провести этот ритуал? Ну, это ваш выбор. Я все. Хорошо, хорошо. Еще такой вопрос от меня. Звучало слово «любовь», а любовь, так как она относится впрямую к семейному союзу, то хотелось бы от тебя услышать все-таки определение слова «любовь», потому что любовь, она многогранная система на самом деле, многогранное определение. И любовь уже человека, который готов к семейному союзу, это одно определение, а любовь какого-нибудь там легкомысленного человека, это совсем другое определение. Ну, допустим, сейчас не могу не согласиться, Алексей, то есть нет понятия «легкомысленный человек», если он любит. То есть это вообще по определению «да». То есть, да, мы... Любовь – это очень большая такая ответственность, которую мы можем отдать. Да? То есть мы не передаем ее, а именно мы проявляем чувства. Разные языки есть там любви. Да? Хорошо, если у человека все языки любви работают. Все. То есть если, ну, мы знаем, что там, нам уже их рассказывали, написали, что там язык тактильности, подарков. Это тоже выражение. Но любовь – это то, что можно... на самом деле на ментальном уровне передать. То есть человек это ощущает на бессознательном уровне. И вот если мужчина, который заявил о своих чувствах, и этот человек противоположного пола ощущает это на ментальном уровне, супер. Не ощущает, ну, здесь надо поработать. А вторая ситуация вот, про любовь. То есть некоторые люди воспринимают любовь, ну, как бы совсем по-другому. То есть они не... То есть у них нет понятия самого чувства. Во-первых, любовь – это просто чувство. А чувствовать вы можете горячую, холодную воду, да, тоже чувство. Но это же не любовь, горячая или холодная вода. Вы это чувствуете. А вот чувство передачи – это дар. Вот если человек согласен на союз, и у него есть любовь, и он ее может подарить, и не попросить ничего взамен. Давай подпишем брачный контракт. Да, ну. Поделим завтра лампочку на двоих. Мне цоколь, а тебе то, что горело. Все, разведемся. Ну, тогда это уже беда. Ну, как бы беда уровня образования ментального тела, духовности и как раз расширения мозга и как раз нейронных сетей, о чем мы раньше говорили. Да? То есть тогда он пользуется навязанными миражами, то есть то, что как раз эра Водолея нам накидала разным спамом. А если он подготовился, вот он пришел, вот, к примеру, сейчас, дай бог, нас кто-то слушает, я думаю, то классно, а я вот решился там через 2 месяца жениться, да, то есть вот, подойди и скажи, то есть вот женщина, во-первых, приняла ваше предложение, то есть реально ваши намерения, она их принимает, или она там прикалывается, или говорит, давай вначале квартиру купим, то есть это вообще беда, все, сразу ставьте крест. Но не в плане, что надо разбегаться, а вначале начните договариваться со своей женщиной, что завтра после квартиры вам надо будет диван купить, после дивана телевизор, а забеременеет она в 96 лет, вы внука увидите через окошко божественное, всевидящее око. Ну, как бы это такой вариант развития событий. Но на самом деле, то есть поговорите и скажите, что вы согласны на этот ритуал союза, что это для вас очень важный момент. И кто будет в окружении? Не в том, что создать список гостей. Вася приходит, Петя, там еще куча народа. А те, кто принимает. То есть поговорить с этими людьми, скажите, вы принимаете нас как двоих, да? То есть, чтобы не было такой, ты Машу не бери. Вот давайте вот сейчас простая элементарная вещь. Да? Да, я люблю свою жену, да, шикарно, да. То есть, Вась, приезжай, Машу только не бери. Еще к чему? А Маша тогда кто в союзе в этом? Кто она такая? Объясните мне тогда. Ага, то есть ты тогда взял замуж горничную. Тогда так и напиши. Мой союз. Очень классно. Я взял горничную домой, которая готовит и убирает пол. Все. Мой союз такой. А она взяла, что он хорошо может приносить вовремя для мытья посуды. Порошок и для пола. Все. И может драть дом. Все. Оба выполнили миссию. Это как раз то, что мы называем как раз браком и договоренностью. Это совершенно другое. А если там ваши друзья потом скажут, Машина подружка скажет, ну приезжай без мужа. Что ты там, вот мы все тут собрались в старой компании, а муж, оказывается, из соседнего района или города, она вообще замуж вышла за швейцарца, он говорит плохо по-русски. Понимаешь, она говорит, не бери его, мы сами тут посидим, побухаем. У меня вопрос. Мне жалко швейцарца. Кредит свист закроется. То есть вот такого плана. То есть вот задумайтесь. А если вы делаете, то тогда прибегните. У нас очень большая, богатая и очень интересная история ритуалов, которая только позволяет вам улучшиться, стать круче. А еще на самом деле для женщин это сексуальность, а для мужчин вообще сказочно. То есть они становятся сильнее, мощнее, меньше болеют. Посмотрите, мы эти самые... Все время раньше женщин дохнем, как эти, как мухи. Серьезно, это реально. Нет мужика. То прооперирован, то переделанный, то перекалеченный, то закостыленный. Понимаете? Посмотрите, что с нами происходит. Мы забыли вообще свои четкие обязанности. Вот это вот достоинство завоевывания и четко понимать, зачем мы вообще в союз-то зашли. А дети там, ну и пусть все бегают там. Волосы перекрасил. Да пусть перекрашивает волосы. Главное, чтобы он понимал, что он дальше будет делать. 15 лет пусть и волосы красит там. Это мелочь. А вот когда вы с ним уже проговорили до его созревания, то есть и сказать, что ты вообще готов, потом, да я потом женюсь. Когда потом, что к чему, когда он там женится? 50, там, 55, что? Если он ничего не знает об отношениях, и в 55 он не женится. То есть или женится, это чисто вот формально. Не переносите свои чувства про любовь, да, и в отношения, вот, в пустоту. То есть любовь строится на взаимоотношениях. Это дар. Умеете дарить, вы крутой. Не умеете, учитесь. Ну, по-другому никак. Хорошо. Еще такой вопрос, по ходу, у меня появился от твоего рассказа. Скажи, какая степень ответственности лежит на мужчине и на женщине в союзе, который уже находится? А, в союзе? Вот здесь классный вопрос, вообще очень шикарный. На самом деле, то есть, именно уже когда они создали союз и там в ритуалах, то есть, это как раз вот в начале, когда вот проходит весь этот ритуал на женщине, а потом как раз на мужчине, потому что на нем, на плечах он должен вытащить, то есть вот как раз потерпеть, потому что формирование женщины, народа и все остальное, там, она постоянно меняется. Да? То есть вот, женщина основана вообще на четырех стихиях, и она такой пятый элемент. Да? То есть, ну, вот, я не верю в семью, в которой не было вихря, бури, урагана, потопа, понятия костра и чего-то еще. Ну, не было такого. Я ни в одну такую семью не поверю. То есть она вот на этих стихиях. Вот мужчина как раз, понятие, он должен понимать, да, это вот управленец яхтой, который на этой стихии должен устоять вот как корабль. Ответственность, и она должна быть на самом деле чувствовать, ну, хотя бы маленькую долику счастья. Понимаете, что он ее, то есть вот уповаться, да, то есть, да, мое, вот оно пришло, приползло, прикатилось. Ну, пусть этим большой кругленький, прикатилось, то есть, да, мое, прикатилось, и пусть будет рядышком. А вот мужчина как раз, соответственно, очень сильно управляет, потому что стихиями женщина в союзе, она себя укрепила ритуалом, поверьте. Это фурия, это вам не просто там пираты Карибского моря в голливудском блокбастере. Женщина, она это высшая степень эмоциональность. И как раз управлять этой яхтой четко, это как раз задача мужчины, ответственность мужчины. Но опять же, если он там, да, вот как многие говорят, я не хочу больше зарабатывать, больше 100 тысяч приносить не буду, все. Ну, какой здесь союз? Какая там любовь? Если у женщины есть, появляется потребность, она понимает, что детям нужно больше чего-то, ей больше, да, то есть она этого не видела в прошлой семье. То есть она выходила блага. Благостность обеспечивает мужчин. Именно блага. Да, то есть на благо настроена. Это да. Это его ответственность. А женщина – это ментальный объект. Он должен прийти с удовольствием. Не ногой дверь открыть, отвалите все, я домой вернулся. С удовольствием открыл. А там тишина, спокойствие. Там чудеса, там леший бродит. Ну, как-то так. Да, ну тут еще так, вопрос еще в том, что чтобы не получилось вот этого разделения, которое часто бывает, твое дело там кухня, там сиди, молчи, вот, и как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Мне кажется, что все-таки всяческое дело внутри союза, внутри семьи, оно делится поровну. И это не касается чего-то конкретно, да? Вот, допустим, ну, насколько мне известно и насколько я, что воспитанием, допустим, дочери по большей части, ну, до какого-то, до 5-7 лет, да, это мать всегда рядом, она держит, она прижимает, да, она дарит вот эту, а потом вступает в роль воспитания отец. И отец закладывает и в дочь, и в сына определенные смыслы, образы, и вот это вот все, что касается и ритуалов и так далее. Да, сейчас я по порядку отвечу, потому что мы сейчас уйдем к дочери, к воспитанию. Давайте начнем с самого простого. То есть, если созданный союз, я уже говорил о том, что раненый мужчина из отношений не вышел, а потом решил жениться или еще что-то, вы в природе можете найти там, да, бегущего трехногого слона, догоняющую бесхвостую слониху или бесхобота. Да, и они создают слоня. Да, такого в природе не существует. То есть в отношения, в союз уже входят здоровые люди. Вот когда сейчас Леша рассказывает, что ты сиди на кухне, и твоя реализация – это там борщ для меня, а я тут пошел и принес зарплату, то есть это не союз. Не путайте грешное с праведным. Простите, пожалуйста. Да? То есть это не союз. Это за счет собственных триггеров и болезней ты как бы за счет себя начинаешь выезжать. То есть женщина для того, чтобы тебе поднять самооценку. А мы говорим про ответственность мужчины и про союз. Союз – это благостность, которую мужчина приносит блага. Не всегда. Бывает и зарплата не очень высокая, но благостность в доме находится. То есть он ценит то, что женщина ему делает. То есть вот этот ментальный покой он видит, и он благодарен ей. Да? Любовь – это еще и благодарность определенного фактора. И точно так же женщина ему благодарна. Она не пилит, что все, вот если шапарды или Картье, или что-то там дома нет, да, там алмазов, понимаете, Якутии, то все, жизнь закончена. То есть эти вот как бы закидоны, это закидоны. А вот отношение уже к мужчине, это уже совершенно другое. То есть, как часто вспомните, что вас встречают дома, если этот ритуал? Почему вас встретить вот подаркой, то есть дверь открыть и встретить на пороге? Что такое порог? Вот переведите, залезьте в руны, прочитайте. Напишите там на шумерских рунах порог и поймете, что дальше на самом деле он для вас значит. Через что вы переступаете ежедневно в доме? Или домой вы идете, или вы просто зашли переодеться? Это разные вещи. И второе, да, вот как касаемо воспитания детей. То есть если правильно, до 6 лет, не до 7, до 6, до 5 достаточно, мам прожа. Что такое вмешание мужчин? То есть показывание отношения. Если папа кричит, и дочка никакая, ты там тупая и все остальное, то лучше папа пусть не подходит, достаточно мамы. По крайней мере, она в жизни, может, найдет мужчину, которому сможет доверить. Доверие мужчины будет убито. Первое, что выстраивается с 6 лет для дочки папы, это форма доверия между мужчиной и женщиной. И что она, если будет выходить замуж, она сможет ему доверять. Что он не будет орать и говорить, гнобить твое место на кухне. А теперь вот если мы проговорили про такой брак, то есть в кавычках, то есть эта девочка была еще гнаблена родителями. И естественно, она находит мужчину, который, поднимая свою самооценку, приходит с порога. Ты где? Ты еще не на кухне? То, конечно, она там и будет, потому что уже соотношение, то, что она получила в своей семье, она получила и там. Но мы-то проговорили про другое. То есть у вас уже есть союз, может быть, не все ладится, может, вы и правда заблудились на кухне. Так сделайте, отнеситесь серьезно к нашей многотысячелетней истории. Зайдите в ритуал, усильте себя, усильте ментальное поле, усильте энергию. Да, научитесь вот немножко благодарными быть за ваш собственный союз, то есть за собственные вот эти отношения. Кто, много вы знаете людей, которые благодарны за отношения, вообще в отношениях благодарны. Вот просто сказать спасибо, дорогая, что ты не умерла вчера, лучше позавчера. То есть ждал, не дождался. Ну, то есть как-то так. Хорошо, очень важные вещи мы сейчас проговорили. И чтобы уже постепенно перейти нам к вопросам наших зрителей и слушателей, и хотелось бы задать такой вопрос и вывести как бы некий такой итог. Это на чем держится счастливая семья? Вот сам фундамент. Хороший вопрос, мне нравится. И ответ я даже готовил, но сейчас вот даже не знаю. Понимаете, все тайны раскрывать в одном эфире не очень хочется. На самом деле, что делали семьи, когда знакомились отцы и родители, то есть они проявляли уважение к другой семье. Вот надо уважать устои той семьи, там вашей супруги, и устои, чтобы она уважала ваши. То есть понимала, в какой семье воспитаны вы. Это первое, наверное, камушек в фундаменте. Второе – чувство. То есть научиться принимать и знать, на каком языке любви с вами говорит ваша половинка. Язык чувств, эмоций, финансов, подарков и все. То есть на каком языке он с вами говорит. И третий, наверное, камушек такой, треугольный камушек, это на самом деле, что вы искренне туда пошли, а не кому-то там назло и не прикинулись, а именно создали союз. То есть что вы видите человека, что вы можете этого человека проводить, так сказать, переход в последний путь, и чтобы он понимал, что это есть, что он может доверить вам самое сокровенное, то есть свое тело и свою душу. Наверное, доверие. Это три камня. Благодарю. Я думаю, что это такой некий подведение черты итога нашей первой части. И сейчас я включу небольшую заставочку, и мы перейдем ко второй части нашего эфира. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира, напоминаю, сила союза между мужчиной и женщиной. Приступаем ко второй части, ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. И первый вопрос задает Кича. Была ли одна жена у мужчины и как они тогда создавали по 16 детей? Благодарю. Была ли одна жена у мужчины, и как они тогда создавали по 16 детей? Да. Ну, во-первых, когда браки, ну, союзы, когда создавались по ритуалам, и девушка выходила замуж в 15-16 лет, то есть ее брали уже с времен, вот как раз ведущие люди, такие а-ля гинекологи, да, современные сексологи, они готовили, видели, что женщина, да, могло быть и по 16, но слово «жена» и не было такого понятия, это был как бы определенный союз. И могли в свое время, то есть по там, брат и жена погибла, брать себе еще детей там, и еще кого-то. И брали по несколько жен, потому что приводили из плена или еще что-то. То есть могли иметь несколько жен, потому что в процессе, если они находились чисто безвылазно там, у себя в деревне, это одна жена была. Если это все-таки мы больше были пилигримами, передвигались, то было и по несколько жен. Это смотря, но это опять же первый век до нашей эры. там по несколько. До сих пор сегодня в законах муслимов можно иметь 4 жены, потому что не всегда в союзе получается, что что-то там ладится. То есть, ну, они, кстати, больше соблюдают там определенный фактор ритуалов, кстати. У них они чуть посерьезнее, поэтому они берут до 2-3 жен. То есть, да, для закрывания там сексуальных потребностей. Но учились не так. То есть, не всегда в союзе закрываются сексуальные потребности. Да, брали по 2-3 жены. Я ответил на вопрос, я думаю. Ну да, я с тобой согласен по поводу того, что брали по несколько жен. Ну, соответственно, и была и ответственность за этих всех жен. А не просто так наездил там по всем городам, наделал детей, и хоть, может быть, хоть 30 штук, но ответственность ты за них не несешь, потому что ответственность — это не то, что ты сделал, а то, что, как ты воспитал и как ты вырастил этого ребенка. Вот. Ну, а если так посчитать, по математическим пути пойти, да, то, ну, по физиологии, там, через каждые 2 года, получается, где-то 32 года, 16 детей. Ну, вот если от 16 лет считать, это 48 лет. Ну, не знаю, как по физиологии. Может быть, раньше по физиологии могли рожать до 48? До 53. То есть, если правильный цикл питания, мало перемещений, то есть перегрузок для организма женщины, 48 – это нормальный возраст. Спокойно можно было родить и еще раз выйти даже, кстати, и замуж. То есть, на самом деле, так оно и было, и нормально. И 16... Ну, тогда все получается по математике, значит, все хорошо. Это редкие женщины, то есть, выносили, то есть, на самом деле такое. Нет, были такие женщины, они как бы назывались, ну, так они вынашивали. То есть, там с определенной костью очень сильно такая кровосмешение, да. Но они не были там для интимных отношений. Поэтому были вторые жены там, да, то есть, которые там выходили, как бы, назовем, в свет. Имели по одному ребенку, да, такое было. Имеет практику быть. Даже сегодня. Есть страны, где мужчины просто уезжают, современные, которые так кичатся там европейскими и нашими устоями, а сами едут на Филиппины, там за двоеженством, там во Вьетнам и в другие страны, там и куча, я могу назвать, где разрешено, и там, в Африке по несколько жен. И расписываются там и живут счастливо, потому что им нужны другие совершенно отношения. Так что вот так. Ну да, да, но в наших реалиях, дай бог, больше 3. Но надо просто главное понять, что дети, не пенсия, наше будущее, достойная старость, а дети в первую очередь. Ну, идем дальше. Арт задает вопрос. Арт, если первый половой контакт будет во время ее месячных, можно ли рассматривать это как ритуал на крови? Нет. Нет. Девственно. Еще что-то. То есть это случился, это половой акт, это совокупление, то есть это интимные ваши отношения, это физиология. То есть, ну, захотелось и не выдержали. Нет. Ритуалом было, является там именно девственная плева и именно, что вы заявили. Если вы просто встречаетесь с девушкой, у вас первый контакт так, ну, это просто контакт. Тем более это как раз нарушение, потому что в месячной, то есть женщина как раз, как это, скидывает одну чешую, одевается в другую, то есть там как раз несколько в ней фурий живет. И вам отфартило, что у вас так получился такой контакт, и вас не огрели сковородкой по голове, или еще даже, может быть, похвалили. То есть не знаю, насколько жадная женщина была к интимным отношениям. А мы обычно, они заняты очень сильно собой. У женщин период месячных – это как раз заняться собой. Вот очень классно, женщину так оградили, чтобы она не сильно погружалась во вселенские проблемы и не гоняла звезды и все остальное, то есть и не управляли своими стихиями, не оставалась ведьмой, да, такой хорошей, в хорошем смысле. То есть вот у них как раз женские дела. И вот как раз в этот момент очень женщин очень много там, они переоценивают ценность там. Вот она не думала никогда там, занималась там в кавычках там рисованием. Вдруг она там решила, что она будет заниматься школой, подготовкой детей. То есть в этом все происходят вот эти процессы в этот момент. То есть чуть повышается температура, поэтому нет, это не является ритуалом. Ритуалом это ваше заявление, принятие ее. Если она не девственна, то вы заключаете определенный союз с ней. А потом вы об этом союзе должны объявить. Это начало ритуала. Если будет следующая программа, потому что это я вам за минуту это не расскажу поэтапно, как это происходит. Ну да, даже если взять на моменте физиологии, то при менструации невозможно забеременеть, а изначально союз создается для продления рода, и ну, такого априори, мне кажется, не может быть. Нет, можно и забеременеть, и в этом вопрос не в этом. А еще раз, да, если мы говорим об интимных контактах, то есть если мы уже начали такую тему затрагивать, ощущения уменьшаются. То есть, во-первых, матка раскрывается, она не заточена на получение удовольствия. Сколько там фрикций не было, то есть это больше будет имитация, то есть ощущений меньше. Да, то есть секреция у женщины, есть секреция у мужчины. То есть она совмыкается, которая выделяет феромоны, то есть и влияет на гормональный фон человека. В интимных отношениях он влияет на гормональный фон. Поэтому немножко другое. Но случается такое тоже, бывает, и чувствует там на позитиве, может, выпили по бокальчику вина или еще что-то, или случилось это в момент самой там интимных отношений, тут они тут произошли вот в моменте. Девушка не отконтролирует процесс, там тогда это как-то так. Но на самом деле все равно снижается и чувствительность, и многие вещи там женщина не ощущает так, как должна была бы ощутить без цикла. Я так просто поправлю. Хорошо. Хорошо, следующий вопрос задает София, но это больше не вопрос, наверное, реплика. Спасибо за тему, очень актуальная. Дело в том, что нас, славян, именовали по методу сотворения богом Эль из пары Элохим словом. И сказал Бог сотворим. А сказал он словом генетического алфавита. Вот такой вот комментарий. Что-то прокомментируешь? Но не создал, то есть она сейчас неправильно. Это опять цитирует. Мне нравится, когда люди цитируют, но немножко неправильно. Давайте так, не создал, да. Создав, дал нам возможность воспроизвести, создавать. То есть женщина была право создавать. Но создавать она может только тогда, когда она доверяет, да, и создается партнер. То есть для этого ей нужно пройти. Вот если опять вернемся к ритуалам, вернемся к нашей теме «Союз», то есть это был огонь, вода. То есть в этих ритуалах участвовали люди, то есть хор, да, то есть в этом состоянии состоял ветер обязательно, то есть открывали окна и открывали двери, да, вот на самом деле там открытые окна и двери, когда пара входит, то есть они ветром, да, отдувались, то есть уходило все плохое, то есть сквозняки были. Ну, это если вы его там заглянете, там потом найдете. Или были палаты без окон, без дверей, то есть надо было прийти в палату без окон, без дверей. То есть пройти через это, чтобы было и природа, и единение природы, и все остальное. Да? Правильно, по-славянски правильно, но там надо еще, то, что вы прочитали, надо к шумерским рунам отойти. Там есть как раз расшифровка, что такое создал, и создавал, и создает по сей день. То есть мы таинство зачатия, таинство рождения остается таинством во Вселенной до сих пор для любой планеты. То есть никто не знает, да, то есть вот это, то есть зачатие, есть рождение, да, то есть таинство зачатия, то есть это таинство рода, как раз таинство эфира и души. Это и есть создание, то, что вы сказали. Мы очень классно поправили, спасибо. Хорошо, идем далее. Олег Карлин пишет реплику. Вы излагаете наблюдения, которые принесут душевные страдания у, и тут разложено слово родителей рода и род тел ей. И детей может принесут душевные страдания у родителей, и детей может даже не в одном поколении. Но не принесут душевные, знаете, не будет человек тот, кто не ошибается, не живет и не делает. Если нам чего-то не дали, мы на то и созданы, на то нам нужен мозг, и на то вы слушаете эфиры для того, чтобы все можно исправить. На самом деле, да, и душевную боль тоже можно не получать, а исправить. Лучше добавить чего-то, узнать, поинтересоваться, найти ведущие. Вы находитесь не один, вы находитесь в социуме. Пройтись с супругой, чтобы вас признали соседи, заявить об этом, поверьте, у вас наладятся отношения. Ну, если бы я там не делал бы за практику таких вещей, я бы это не говорил. Я за каждое слово, оно висит у меня тысячу тонн. Я четко вкладываю понятие это самое, никаких страданий не будет. Если они чувствуют друг друга, видят друг друга дома, да, то есть и они всегда могут устроить себе дальше поблажки и произвести новый ритуальчик, заявить о себе друг другом и видеть себя лучше и улучшить свои отношения. Страдания не принесет. А если они передадут по наследству своим детям, четко придут к тому, что они готовы это дать и объяснить это, да, Дай Бог им всем тысячелетия и здоровья. Вот честно вам говорю, другого не скажу. Благодарю. И я немного перенесусь в начало чата. У нас там просто была слушательница, когда мы разговаривали про ритуал на крови, да, она сказала, что Анна Козыренко, она написала: «У меня не было крови, и так у многих женщин». Вот этот момент тоже, мне кажется, нужно пояснить. Ну, значит, да. Но смотрите, да, если не было... И не было этого ритуала, это не всегда, да, бывает, это холодные ноги, то есть бывает, что у женщины метаболизм там нарушен, может быть, это как бы, обычно это очень худые девочки, у них много такой как бы детской внешности, не всегда они, или были очень сильно там заняты гимнастикой, вот у многих девочек, которые занимались там синхронным плаванием, то есть нагрузка на тазобедренный сустав, у них бывает такое, что мало крови. Вопрос в том, что этот ритуал произведен, да, мы помним про курицу, шучу, да, то есть это можно все повторить. А третья ситуация, все равно вы могли даже не заметить, там и капельки достаточно, вопрос в том, что вы поняли, что это один из важных моментов, искренний там, и все происходит. Если вы там, Анна, не занимались гимнастикой или там сильно спортом, ну, может быть, со здоровьем были какие-то там эти вещи, да, там, ну, может быть, ножки холодные. Но все равно у вас ритуал прошел, и все. То есть, если вы про девственность, то вы ритуал сделали, если вы помните. Ничего страшного, но если еще у вас там были гости и друзья, и до этого вам на стол накрывали, значит, кто-то все-таки курицу зарезал или там барана принес. Так что здоровья вам долго. Повторите ритуал, найдите курицу. Шучу. Ну, на мой взгляд, что здесь тоже заложен, мне кажется, некий образ. То есть это не как это анекдот про кровищу, да, это, мне кажется, все-таки про ДНК и про и намного глубже лежит вопрос. Сильно там, да, как раз от количества, даже на этой просто не могли, там, на юге Италии, Греция, юг нас, тут вот Краснодар, туда дальше, это всегда на крови смотрели, насколько будет сильный союз. Нет, это важный момент, но не всегда это есть. Но это, как правило, исключение из правил, а не правило. То есть, да, и не всегда. То есть, если там мало было, то есть этот союз совсем там мог распасться или не было любви. Есть и продолжается любовь и все остальное. Просто девушке надо обратить внимание на здоровье, может быть, посмотреть, что, что-то было, может быть, аллергик или еще что-то. То есть, это тоже такой вариант может быть. Ну, мы... Хорошо. Хорошо, идем далее. Алексей Грачев. Всем здравия. Если мужчина берет в жены разведенную женщину с ребенком, нужно делать ритуал с кровью? Спасибо. Ну, вы заявили уже женщина, женщина на это согласна. Потому что когда вы берете женщину разведенную с ребенком, то есть вы должны понимать, вы берете женщину, а не ребенка. То есть женщина будет уповать, что вы будете любить ребенка. То есть женщина согласна, что вы, как мужчина, заявляете ей о своих намерениях. А ребенка, то есть в принципе, вы можете не вмешиваться в его воспитание. То есть вы не отец, это не ваше обязательство, это совершенно другой ритуал. А ритуал лучше сделать, потому что если вы правда любите эту женщину, берете такую ответственность еще и с ребенком, разведенную, то, конечно, да, чтобы усилить свои чувства к ней и ее чувства, лучше сделать, потому что, еще раз, не путайте вот ритуал только для усиления ваших же отношений, вашего здоровья. Ритуалы всегда нужны. Они везде присутствуют, поверьте. Ну, то есть, вот куда вы ни загляните, везде они существуют. Для вас, да, важно этот ритуал сделать, но женщина должна быть согласна. Без вашего согласия, без ваших намерений. То есть, если вы там решили сами, да, она там зашла в спальню, а вы забежали за угол, замочили курицу, то нет, это не ритуал. Согласие двоих. Помните, Виктор, победа? Победа в двоих. Да, спросите ее, но лучше сделать. Тем более вы сделали ей предложение, скажите, что я буду любить тебя. То есть любящая женщина, любой женщина не будет требовать любви к ребенку. Если вы любите ее, значит, вы примете ребенка. Он не станет для вас фактором раздражения, кстати. Ритуал очень влияет, кстати, на то, что ребенок перестает быть с фактором раздражения. То есть обычно там «я тебя люблю, я тебе, это ребенок твой, там и занимайся». А, то есть вы не можете вмешиваться в воспитание ребенка, если сам ребенок этого не хочет. Но раздражение фактора у ребенка уйдет на вас, а вы уберете фактор раздражения его. То есть, когда он там конючить будет или занимать место перед мамой, что он важнее, чем вы. То есть вот этой дележки удил, кстати, это очень серьезный ритуал. Я думаю, если будет там, Алексей не против, мы там, может, когда-нибудь поднимем эту тему и расскажем, что это такое. Когда ритуалы помогают, да, решить, чтобы не ходить годами по психологу и объяснять ребенку, что мама любит, и она хочет свою личную жизнь, а ребенок хочет свою личную жизнь. А мужчина думает, нахрена мне это все сдалось. То есть, как, куда я попал. То есть, да, есть очень классный ритуал. Да, благодарю, Владимир. Вопросы у нас от зрителей все. Больше вопросов на сегодня у нас нет, и я предлагаю сказать что-то доброе, светлое, напутствие какие-то нашим слушателям и зрителям по нашей доброй традиции, да, и подвести, может, если у тебя есть какой-то некий итог, и прощаться с нашими зрителями до следующей встречи. Сейчас я принесу курицу, сделаем ритуал. Шучу. Я не хочу, чтобы для вас это было каким-то кошмаром, что если что-то вы делаете на крови, но мы есть кровь и плоть, и душа, да, то есть и без этого как-то никуда. И мы все равно, да, там пользуемся благами природы, и это наша пища и все остальное. И пища с благами, пусть вам приносит ваши ритуалы и ваши союзы, благость, здоровье, долголетие, и чтобы вы передавали то, что вы уже знаете, и то, что у нас заложено в истории. А не брали Этери Водолея только спам, а были лучше, красивее, интереснее, добрее, особенно могли делиться любовью и дарить ее. Это самое главное. Всем добра. Благодарю, Владимир. Очень интересная и важная тема. На самом деле тут по ходу движения нашей программы появилось очень много вопросов. Это даже темы будущих программ. То есть это невозможно раскрыть в одной кратенькой передаче. На это уйдет уйма времени. Я думаю, что по вопросам в комментариях и по запросам также будут эти темы открываться. И я думаю, что мы будем также их раскрывать в следующих передачах. Ну, а я в свою очередь благодарю всех участников нашего эфира. Благодарю слушателей и зрителей за активное участие в эфире, за комментарии, за вопросы. Благодарю людей также, которые всячески поддерживают Народное славянское радио, помогают мыслью, материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. На Народном славянском радио проходил эфир «Сила союза мужчины» между мужчиной и женщиной. Гость эфира был Владимир Вороной, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следила Светлана Большакова. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх. Поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения. Всегда у нас работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.